Первые шаги железного рыцаря. В состав гарнизона передвижной крепости вошли Страшила, Железный Дровосек, Дин Геор, Фарамант, Доктор Бориль, Каги Кар. Гости из гор: Чарли Блэк, Энни, Тим и Артошка. Льву с его массивной тушей в фургоне не нашлось места, и он очень недовольный остался в изумрудном городе. Членом боевого отряда являлся Илистар, но ему предстояло путешествовать в брюхе Тили Вили. Для осмотра местности в животе и спине великана было сделано несколько застекленных круглых окошечек. Через них Листар сможет видеть все, что делается и впереди, и сзади. А те огромные глазища, что находились в голове Тили-Вили и могли вращаться в своих орбитах, предназначались для устрашения врагов. Так вначале рассчитывали создатели Тили-Вили, но не так оказалось на деле, о чем будет рассказано дальше. Все было готово к отправлению в дальний и опасный путь. Мешки и корзины с провизией, бочонки с питьевой водой уложены под лавками, отравленный воздух очищен по способу Урфина Джуса. Сделать это было необходимо. Попробуйте дышать много дней подряд в тесном фургоне сквозь листья Рафалоу. А теперь ядовитые капельки желтого тумана не проникнут в передвижную крепость, настолько плотны были ее стенки, пол и крыша. Для вентиляции Листар просверлил в стенках несколько отверстий, защищенных надежными фильтрами из листьев Рафалоу. Чтобы чувствовать себя в фургоне хорошо, следовало реже выходить на улицу и побыстрее захлопывать за собой дверь. Листар, уютно устроившийся в кабине самоходного гиганта, нажал на главный ходовой рычаг. Во внутренностях Тили-Вили что-то заскрипело, заскрежетало, щелкнули пружины, и великан тяжело шагнул по мерзлой земле. И тут произошло чудо. Сделав первый шаг, Тили-Вили ожил. Впрочем, такое происшествие можно называть чудом в штатах Канзас, Огайо или Коннектикут, а в волшебной стране оно являлось самым обычным делом. Разве там не жили, не двигались и не обладали всеми человеческими чувствами и способностями соломенный человек Страшила и Железный Дровосек? Разве не ожили и не заговорили механические мулы Цезарь и Ганнибал, как только перешли границу волшебной страны? И то, что Тили-Вили внезапно ожил, все участники похода признали радостным, но отнюдь не удивительным событием. Тили-Вили, поворачивая голову, оглядывался по сторонам. Ведь его огромные глаза, предназначенные только для устрашения врагов, начали видеть. Великан заговорил гулким низким голосом: «А ну, дайте мне зеркало, хочу посмотреть на себя. Любопытно же знать, как выглядишь со стороны». Через несколько минут принесли самое большое зеркало, какое только нашлось во дворце. Тщательно его протерли и подвесили на перекладину, под которой собирали Тили-Вили. Великан придирчиво выбрал место, откуда лучше было видно, и долго рассматривал свою физиономию. Потом гулко захохотал. «Ай да я! Ай да молодец, красавец! Ни у кого из вас, людей, нет таких выразительных глаз, клянусь ураганом!» — в восторге кричал Тили-Вили. Слушатели невольно расхохотались. Оказалось, что еще во время его созидания железный великан успел перенять морские словечки капитана Блека. Сколько же чудесного в этой необычайной стране! А Тили-Вили продолжал. «А какие у меня симпатичные щеки! Какой очаровательный подбородок! Вы, люди, просто смешные уродцы в сравнении со мной! Но где же мой папочка Чарли, по замыслу которого вы, люди, сумели смастерить такого прелестного мальчика, как я? Ау! Скорее покажись мне, родной папочка Чарли!» Моряк вышел вперед, немного смущаясь и в то же время гордясь словами своего механического детища. Но так как внизу его плохо было видно, он взобрался на самую высокую стремянку, которую поддерживали мигуны. «Я рад, что сумел угодить тебе, мой мальчик!» — прокричал он в рупор. «Мы так старались!» «Папа, убери, пожалуйста, эту трубку», — попросил Тили-Вили. «Мои великолепные уши услышат каждое твое слово и без нее. Проглоти меня, акула». Чарли Блек рассмеялся. «А ты знаешь, что такое акула?» Великан, не смущаясь, ответил. «Наверное, что-нибудь вроде той колдуньи Арахны, на борьбу с которой вы меня сделали. И ты, папа, не беспокойся. Свою задачу вы выполнили отлично. Я понял это еще тогда, когда получил возможность владеть своими чувствами. Знайте все, что дух мой крепок, и разрази меня громом, я буду драться, как лев». Смелый лев, в числе прочих присутствовавший при этой сцене, был весьма польщен сравнением и поблагодарил за него Тили-Вили. Железный великан нежно сказал: «Папочка милый, как бы я хотел прижать тебя к моей любящей груди, но боюсь, что это не кончится добром. Кажется, вы, люди, слишком уж хрупкие создания». «Да уж, таковы мы от природы», — объяснил одноногий моряк. «Так что лучше, сынок, ты выражай свою любовь и признательность на словах. Это будет безопаснее для меня. А теперь ты должен пройти вон через те ворота», — сказал Чарли Блек. «Шагай вперед». Подойдя к воротам, великан остановился в недоумении. «Папа Чарли, тут слишком низко для меня. Мне не пройти под этой аркой». Чарли Блек смущенно признался, что произошла ошибка. Придется ломать арку. «Я возьму это на себя, папочка», — отозвался гигант и потребовал самую прочную кирку. Крепко зажав инструмент в металлическом кулаке, Тили-Вили ловкими ударами принялся разрушать стену. Во все стороны полетели кирпичи, и зрители бросились бежать кто куда. Несколько минут оказалось достаточно, чтобы проделать проход, и железный рыцарь вышел на площадь. Фургон, влекомый дуболомами, последовал за ним. Когда гигант шел по улице с мечом в правой руке и щитом в левой, его голова поднималась над третьими этажами домов, и горожане, выглядывая из окошек, провожали Тили-Вили восторженными возгласами. «Привет нашему спасителю! Слава будущему победителю Арахны!» Тили-Вили важно раскланивался по сторонам. «Надейтесь на меня, граждане! Тили-Вили молод, но он не подкачает». Конечно, великан не мог выйти из города через ворота, но это было предусмотрено. Часть стены заблаговременно разобрали. Паром не мог вынести тяжести богатыря, и он пустился вброд, заметив вскользь: «Предполагаю, что мои швы достаточно герметичны, и я не промокну». Листар из брюха гиганта отозвался: «Все сделано на совесть, и ты можешь не беспокоиться. Тилли-Вилли иронически сказал: «Ах, это вы, мой предполагаемый водитель? Если не ошибаюсь, вас зовут Лестар. По правде говоря, вы не очень-то мне нужны, но оставайтесь на своем месте. Дублированная система никогда не помешает». Расхваставшись, Тилли-Вилли утратил контроль над своими движениями, поскользнулся на мягком дне канала, замахал руками и чуть не рухнул в воду. Если бы это случилось, то перед Чарли Блэком и его помощниками встала бы задача огромной трудности — поднимать его из канала. К счастью, Лестар не растерялся. Он мигом нажал на какие следует рычаги, железная громадина выправилась и двинулась к другому берегу, ломая ледяную корку, которой была покрыта вода. Когда Тилли-Вилли выбрался на берег, Лестар мягко упрекнул его. «Зазнайство часто доводит до беды». «А что такое зазнайство?» — спросил великан. Выслушав разъяснение, он виновато молвил: «Я больше не буду зазнаваться». Вечером Лестар рассказал Чарли Блэку и остальным участникам похода об этой детской выходке Тилли-Вилли, которая чуть не поставила экспедицию в тяжелое положение. Одноногий моряк ответил на это: «Знаете, друзья, я еще в Канзасе решил, что нашим помощником в борьбе с Арахной должен стать никто иной, как мальчишка. Да-да, не удивляйтесь, именно железный мальчишка в 30 локтей ростом. Здесь, на Изумрудном острове, собирая его металлические детали в одно целое, я внушал им, что будущий Тилли-Вилли должен обладать мальчишеской смелостью, презрением к опасностям, жаждой подвига». «Дядюшка Чарли, это у тебя получилось здорово!» — в восторге воскликнула Энни. «Окажись наш Тим 30 локтей росту и весь железный, он вел бы себя совершенно так же». И все в фургоне решили, что Чарли Блэк добился, чего хотел, а жизнь докончит остальное.